Глава 23. Секреты империи. Почти через 10 часов с момента последнего контакта пират снова вышел на связь. «Капитан», – обратился биокомпьютер к Александру. «Мы вошли в расчетное созвездие. Из 3 карликовых звезд желтого спектра и 7 планет военный корабль Загов приблизился вплотную и следует сразу за нами». «Интересно, что ему от нас надо?» – спросил слух Исира. «Может быть, это просто обычный конвой для таких транспортов?» – предположил Астра. Александр в сомнении покачал головой. «Не думаю. До сих пор мы шли в одиночестве. Кроме того, у этого транспорта уже был конвой, когда он садился на планету, на которой мы чуть не уничтожили эту черепаху. А ее конвой мы как раз и превратили в пепел. Так что, думаю, это непрошенный гость. Хотя кто этих загов разберет?» Александр в задумчивости сделал несколько шагов по отсеку. Пират постарался приблизительно определить, какого класса этот корабль в земных понятиях. Спустя минуту пират ответил. «Это очень крупный корабль, исходя из имеющихся данных о кораблях Загов. Ближе всего по классу он походит на дредноут». Ого, Исира даже присвистнул. Интересно все-таки, зачем целому дредноуту сопровождать простой транспорт? Возможно, транспорт не такой уж и простой. А также вполне может быть, что не сопровождать, а следить. Пробормотал себе под нос Александр и добавил уже громче. Мы ведь не знаем местной кухни. Кто тут и за что бьется? Может быть, нам сильно повезло угодить в какую-нибудь местную заварушку. Исира, сидевший на полу отсека, прислонившись спиной к стене, устало махнул рукой. Да ладно, чего гадать? Какая разница, куда мы угодили? Надо думать. Как отсюда выбраться побыстрее? А гадать – это пустое занятие, старший. Не гадать, а анализировать, поправил его Александр. Мы ведь разведчики, а не штурмовой отряд. Он мельком бросил взгляд на собравшихся в дальнем углу десантников, которые обсуждали свои вопросы. Кроме того, мы должны не только спасти всех, кого можно с Центуриона, но и разузнать о жизни, привычках и иерархии загов как можно больше. Так что если нас захватил кто-то уже заочно с ними знакомый, то это наш шанс. Исира окинул взглядом своих подопечных дроидов-охранников и на этот раз промолчал. В глубине души он считал, что слишком близко знакомиться с этими хвостатыми бестиями при перспективе стать мутантом еще рано. Однако врожденный интерес ко всему неизвестному и опасности, приведший его в стан невидимых, а кроме того, желание разгадать технические разработки загов, возбудившие его любопытство, заставляли его мысленно согласиться с Александром. Тем более, что ждать развязки оставалось недолго. «Капитан», – подал голос пират, – «ваш транспорт входит в атмосферу 5-й планеты, системы. Я только что обнаружил вокруг всех планет, системы, странные совмещенные поля, похожие на энергетические щиты. Тип энергии мне неизвестен. Скоро я уже не смогу следовать за вами. Что мне делать?» «Ты сказал, мы входим в атмосферу 5-й планеты?» Не ответив, переспросил Александр. «А как она выглядит? Опиши ее». Спустя пару томительных минут, пират, проанализировав данные сканеров, сообщил. «Эта планета средней космической величины, но почти в 5 раз больше Земли. Имеет очень плотную атмосферу, отчасти пригодную для дыхания человека. С орбиты на ней не обнаружены моря и океаны, только очень малые источники воды. Зато всю поверхность занимают леса. Дорог и технических сооружений не обнаружено, однако защитное поле, несомненно, искусственного происхождения. Скорее всего, его источник скрыт под поверхностью. Более детальной информации из-за наличия защитной оболочки получить не удается». Астра взглянула на Исира. «Очень похоже по описанию на планету, где побывал десантник Перес». «Ага», – подтвердил хакер, – «может быть, здесь живут эти серебристые головастики с тремя глазами?» «А как выглядят остальные планеты?» – спросил Александр у пирата. «Из моего положения сейчас видны только две ближайшие планеты. Они обе вдвое меньше по размерам и выглядят пустынными. Ни гор, ни морей тоже нет, но зато обнаружены технические сооружения неизвестного назначения». «Что делает дредноут Загов?» «Он идет следом, очень малым ходом. Согласно анализу движения, он остановится на орбите 5-й планеты». «А мы?» – поинтересовалась Астра. «Транспорт уже проходит энергетический щит и приближается к поверхности планеты. Связь ухудшается. Какие будут инструкции?» Невидимые переглянулись. «Доставка закончена», – сказала Сира. «Груз прибыл по назначению. «Оставайся на орбите, в режиме невидимости», — приказал Александр. «Если в течение земной недели от нас не будет вестей, то отправляйся на базу ВКР и сообщи всю полученную информацию центральному биокомпьютеру». «Задание понял», — сообщил в ответ пират. «Сеанс связи окончен». Через несколько секунд Александр взглянул на индикатор и обнаружил, что канал связи с пиратом больше не работает. Почти одновременно с этим все находившиеся в отсеке люди почувствовали резкие перегрузки. Недавно освобожденные из плена инженеры-десантники с Центуриона постепенно осели на палубу отсека. Им пока перепады нагрузок давались тяжело. Да и сами невидимые почувствовали себя немногим лучше. Видимо, корабль не был предназначен для перевозки гуманоидов. Во всяком случае, с комфортом. «Прибываем», – высказался вслух Исира. На всякий случай Астра сделала всем инъекции кислородосодержащего препарата, который позволял мозгу жить и руководить телом даже при полном отсутствии кислорода в течение 20 минут. Если не будет агрессивной химической среды, то инъекции вполне могли спасти людям жизнь. В следующую секунду перегрузки усилились почти вдвое, заставив распластаться по палубе отсека всех, кроме невидимых и дроидов. Так все продолжалось около получаса, затем вдруг мгновенно прекратилось. Черепаха перестала вибрировать, и в отсеке наступила полная тишина. «Прибыли», — опять пробормотал Исира, поглаживая свой бластер. Однако того, что случилось потом, не успел понять никто. Под потолком полыхнула яркая холодная вспышка, и все невидимые провалились в беспамятство. Первой в себя пришла Астра. Пришла и, когда зрение ее прояснилось, чуть снова не потеряла сознание. Она полулежала без скафандра в глубоком белом кресле, принявшем ее тело, а напротив нее, метрах в трех, расположилось какое-то трехглазое чудовище. Это было высокое и худое существо, облаченное в серебристый балахон с огромной головой, утолщавшейся сверху, и тремя немигающими глазами без век. Существо стояло, а сзади за ним виднелось еще несколько таких же уродцев в балахонах, похожих друг на друга, как две капли воды. Потолок в огромном зале был очень высок и прозрачен. Похоже, они находились под куполом, сквозь который просвечивало почти звездное небо. «О боже», — подумала Астра, — «эти монстры нас все-таки захватили». «Если ваши представления о красоте не совпадают с нашими, не торопитесь с выводами». Вдруг отчетливо услышала Астра слова, отдававшиеся у нее в мозгу, словно удары древнего молота. «Вы еще не видели большинства обитателей галактики. Уверен, на их вкус вы тоже выглядите отвратительно. Впрочем, я рад, что вы очнулись». Астра готова была поклясться, что большеголовый даже не открывал своего маленького, словно щелочка рта, но она все понимала, значит, он передавал ей свои мысли. «Он понял, что я считаю его уродом, вдруг дошло до нее. Значит, он и мои мысли читает?» «Ваш мозг очень примитивен и ограничен», — снова заговорил большеголовый, словно в ответ на возникшую у Астры мысль. «Его довольно легко сканировать, так что не удивляйтесь». Еще ничего не понимая, Астра слегка приподняла голову и огляделась. Она действительно находилась в кресле посреди зала под прозрачным куполом, а справа и слева от нее. К великой радости Астра увидела еще два кресла с командиром и хакером. Оба пока были без сознания. «А еще говорят, что женщина слабое существо», — с гордостью подумала Астра, но вспомнила, где находится, и погрустнела. Кроме них в зале никого не было, значит, все остальные земляне содержатся в другом месте, если вообще живы. Но как эти серебристые бестии выделили их из остального экипажа? По скафандрам? И вообще, где сейчас невидимые? У кого в плену? Астра оглядела себя. Она не была связана, но не могла пошевелиться. Тело было сковано невидимыми путами. «Наша раса называется Лууны», — снова зазвучала у нее в мозгу излучаемая большеголовым информация. «Мы раса ученых. У нас тоже есть имена и звания. Меня зовут Аамун Пятый. Я... первейший научный мозг и пятый верховный правитель расы Луунов. Эти великие мужи позади меня – Муаланы, мои помощники». Астра немного помолчала, собираясь силами, и, наконец, выдавила из себя. Меня зовут Астра. Я ученый-биолог с планеты Земля, специалист по внеземным формам жизни. Казалось, тонкий рот Амуна скривился в усмешке при последних словах Астры, хотя по выражению этого лица ничего нельзя было сказать определенно. Астру трясло от необъяснимого животного страха. «Что ж», — сообщил в ответ на телепатической волне Амун Пятый. «Будем считать, что первый контакт состоялся». Вспышка холодного света под куполом, и Астра снова провалилась в забытие. «Боже, какой урод!» – думала Сира, разглядывая трехглазое существо, сидевшее напротив него в огромном черном кресле, сделанном из неизвестного материала, на вид не то камня, не то дерева. «Какие вы все одинаковые и однонаправленные!» С удивлением услышал он ответ существа. «И как же вы смогли придумать такую чудесную вещь, как генератор М? Пока не представляю. А ведь вы...» И Сира, считайтесь у себя техническим специалистом, то есть почти ученым. Существо высвободило из-под балахона трехпалую конечность с длинными серебристыми пальцами, в которых был зажат перламутровый шар, и едва заметным движением дотронулось до его вершины одним из пальцев. Находившаяся за спиной Луна черная стена сделалась настолько прозрачной, что стала почти невидимой. И Сира разглядел там три прозрачных цилиндра. В двух из них в невесомости находилась Астра и Александр. Третий был пока пуст. «Продолжим позже», — сообщило существо. Вспышка холодного света выключила сознание Исира. «Где же это я? А это кто?» «О боже!» — едва успел подумать Александр, как вспышка света снова погрузила его в сон. А Амун Пятый воспарил над зеркальным полом и медленно проплыл к прозрачной стене мимо цилиндров, в которых были заключены пленники. Центральная башня размышлений в замке Лунов на пятой планете, согласно его приказу, была сейчас абсолютно пуста. Первейший научный мозг и пятый верховный правитель расы Лунов находился в замешательстве. Пленники, на которых он так надеялся, оказались совсем не такими, какими он их себе представлял. Неужели его планам мести не суждено сбыться? Амун Пятый ждал этого дня с того самого момента, когда тупоголовый вояка Урос, не знавший, что значит предвидеть будущее, насильно лишил Лунов способности изобретать, вживив им ген рабства, ген, который они сами и создали. Вождь Загов не хотел верить тому, что было очевидным для Лунов. В неволе разум не сможет творить. Тем более разум Лунов, который уже тогда приближался к порогу коллективного. И это верховный вождь Урос сотворил с теми, кто принес ему победу почти над всей галактикой. Именно Луны уже 500 лет с помощью генной инженерии миллионами готовили солдат из порабощенных кланов и неразвитых биологических видов, поставляя их Загам для постоянной войны. На специальных планетах-клиниках, разбросанных по галактике, Луны обращали всех пленников в рабов и мутантов на благо Империи Оброгов. Никто не смог устоять перед их мощным военным натиском, поскольку с той поры Заги не считались с потерями. Постепенно ядро галактики окончательно попало под власть Империи Оброгов, но Урос был ненасытен. Он требовал от Луны все новых и новых открытий для продолжения войны. И война продолжалась. Наконец, Луны разработали для звездного флота Уроса двигатель, способный управлять временем, на создание прототипа которого ушло почти 300 лет. При первых опытах с новым творением Луны уничтожили несколько десятков мелких звезд, сдвинув их со своих мест и погрузив одну из областей галактики в хаос безвремени. По роковой случайности во время эксперимента исчезло несколько военных кораблей Загов, но это была всего лишь ошибка. Таких ошибок не избежать. Особенно при экспериментах со временем. Успехов без потерь не бывает. Но за эту ошибку тупоголовый Урос велел привить Лунам ген рабства. И им, создавшим всю Империю Оброгов. Он даже велел казнить Аамуна IV и нескольких его помощников. Боги звезд жестоко покарали его за это. Луны потеряли способность изобретать, а Урос лишился мозга Империи. Эксперимент с властью над временем не был завершен. Ученые успели оснастить только 85 боевых кораблей флота Загов генераторами времени, прошедшими проверку. Источник процветания обругов иссяк. И Аамун V видел, что начался распад империи. Она была еще сильна, но уже задыхалась. Без генераторов нельзя было расширить владения, а закончить проект Луны были не в силах. Они лишились доверия верховного вождя Загов, который запер их на своих планетах. В системе Бертолин сектора Даза, запретив покидать их. А ведь когда-то, задолго до этого, в глубокой древности, Луны были свободной расой ученых, решавшей свою судьбу самостоятельно. Так было до тех пор, пока их не поработили Заги из клана Оброгов. Раньше главной целью долгой жизни Лунов были научные открытия. Теперь ею становилась месть Загам. Умный часто боится сильного, но именно поэтому никогда его не простит. Сейчас Луны заперты в своей системе и не могут покидать планеты под страхом смерти. Ну что ж, тем хуже для Уроса, подумал Аамун V. Луны могли узнать все, что творилось в галактике, не покидая своих планет. Недаром они были мозгом империи много сотен лет. Система Бертолин была особым местом, где раса лунов хранила почти все свои секреты. И именно поэтому она охранялась лучше, чем любая военная база Загов. Незадолго до выходки Уроса Луны открыли способ использовать энергию ядра планеты. Это дало им в руки огромную мощь, о которой Урос и не догадывался. Теперь система Бертолин была окружена самым мощным во всей галактике энергетическим щитом, который имел иную природу, чем используемые империей источники энергии, и укрывал все 7 планет сразу. Хотя вождь Загов считал лунов запертыми на своих планетах, и все пути к системе охраняли корабли флота, зато теперь никто из Загов не мог проникнуть ни на одну из планет без согласия Аамуна V. Формально Луны по-прежнему подчинялись Уросу, но на деле уже нет. Верховный вождь злился, но пока держал все в тайне, поскольку не мог найти себе умников способнее, чем Луны. Никто, кроме него самого и высших офицеров империи Оброгов, не знал о тихом бунте Лунов после вживления им гена рабства. Такого эффекта Урос не ожидал. Он жаждал растоптать этих трехглазых бесхвостых уродов, уничтоживших несколько звезд и не сумевших быстро обеспечить его новыми двигателями, с помощью которых он завоевал бы все соседние галактики. Но вместо этого великий вождь только лишил их возможности изобретать, а сам лишился источника разработок и получил такую проблему, с которой пока не знал, что и делать. Просто уничтожить систему он не мог, как показала его военная разведка. Поэтому корабли Загов постоянно маневрировали в пространстве вокруг трех карликовых звезд. Но уже никто давно не садился ни на одну из планет системы Бертолин. Империя по инерции воевала со своими многочисленными внешними врагами. Урос искал выход и размышлял о лунах. То же самое делал сейчас и Аамун V. Большие успехи в области генной инженерии и биотехнологии позволили лунам запустить свои трехпалые конечности во все сферы жизни и войны империи Оброгов. 300 лет назад ученые разработали технологию трансформации энергии живых существ практически любой формы жизни. С тех пор они научились выращивать биокорабли на специальных фабриках-верфях, но эта технология была в деталях Загам неведома. Аамун IV незадолго до своей смерти убедил Уроса в том, что она еще не готова и ее нельзя использовать для войны. Поэтому Луны получили разрешение выращивать только биотранспорты для перевозки необходимых грузов империи. На самом деле эти корабли умели многое и составляли собственный тайный флот – Лунов. Все рабы, которых получала империя благодаря введенному в кровь гену рабства, и мутанты, производившиеся лунами на многочисленных планетах-клиниках, имели двойную программу подчинения. Но Заги об этом не догадывались, поскольку эта программа никогда не активировалась. Но после того, что совершил Урос над народом лунов, изменив их великое будущее, этот день настал. Будущее лунов теперь было ясным и четким. Новый правитель лунов, Аамун V, принял решение. Потеряв способность создавать, раса лунов не стала расой тупых рабов. У нее есть противоядие. Она должна стать расой господ. Ничего другого ей не остается. А у рас и господ должны быть те, кто будет за нее воевать. И те, кто будет за нее творить, создавая все новые научные разработки. Благодаря своим ушам и глазам, вольным или невольным, во всех уголках империи Аброгов Луны уже нашли прототипы и для тех, и для других. Оставалось лишь сообщить им о своем желании. «О, мудрый Аамун, простите, что нарушил ваше уединение!» В центральной башне размышлений тихо и неожиданно возник первый Муалан Горд. На орбите появился дредноут империи Аброгов, смертельный удар. Его командир просит разрешения совершить посадку. Он интересуется предназначением и грузом нашего биотранспорта, недавно прибывшего на планету. Аамун Пятый удивленно взглянул на Гаорта всеми глазами. «С каких пор мы снова подчиняемся Аброгам?» Затем он помолчал несколько секунд. «Дредноут смертельный удар? Его командира зовут капитан Кхал, не так ли?» Пятый правитель Лунов, размышляя медленно, проплыл над зеркальным полом несколько метров в сторону Гаорта и остановился. «Именно так, о великий повелитель», — сообщил в ответ Гаорт. «Капитан Хал — родственник маршала Га, подающий надежды молодой военный из элиты клана Аброгов, с большими амбициями. Умен, но спесив. Любит власть, способен к авантюрам и революционным взглядам на судьбу и предназначение каждого Зага. По этой причине не любим начальством. По сути, противник своего начальника, генерала Заржа, который мечтает о смещении и смерти Кхала. Клановая ненависть и борьба за власть, кивнул ответ Аамун Пятый, понятно. Это надо использовать. Я думаю, что капитан Кхал тот, кого нам послали боги звезд. Пока он не в курсе наших проблем с Уросом, мы сделаем из него главное орудие нашей мести – Загом. Кхал хочет власти. Он ее получит. Урос хочет постоянной войны. Он тоже ее получит. Разрешить посадку дредноута на планету? Уточнил услужливый Гаорт. Да, разрешите, кивнул Аамун Пятый. После приземления заблокируйте его двигатели и команду новейшими биополями. И сразу же доставьте ко мне, этого капитана. Я хочу с ним немедленно пообщаться. Будет исполнено, великий Аамун. Первый Муалан Гаорт испарился. Пятый правитель Лунов снова спарил над зеркальным полом и подплыл к прозрачным цилиндрам, в которых были заключены три пленника с окраины галактики. В полном забытии они безвольно висели в невесомости, извлеченные из биотранспорта Лунов и своих скафандров. Чем-то строение их тел напоминало тела самих Лунов на начальном этапе эволюции, но это было уже неважно. С телами и волей своих пленников Луны творили все, что им было угодно. А на этих пленников Аамун Пятый имел большие виды и уже давно писал их в свои далеко идущие планы. Их нужно было сделать союзниками и срочно доставить обратно в их родную звездную систему, где, по последним данным, заканчивались работы над проектом генератора независимого времени. Однако Аамун также имел сведения, что об этом знает и верховный вождь Аброгов. В любой момент Заги могли нанести удар по системе и захватить разработки землян. Этого нельзя было допустить, тогда осуществление мечты Лунов станет почти невозможным. «Ну что же, дорогие союзники», — подумал пятый правитель Лунов, — «кажется, я нашел вам первого помощника и средства доставки».